Предисловие к первому изданию. Это предисловие появилось в первом тираже первого издания в 1939 году. Мы, члены сообщества анонимных алкоголиков, это более 100 мужчин и женщин, которые выздоровели, попав в, казалось, безнадежное физическое и психологическое состояние. Главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как именно мы выздоровели. Мы надеемся, что эти страницы покажутся им столь убедительными, что не потребуется никаких дополнительных свидетельств. Мы думаем, что этот рассказ о нашем жизненном опыте поможет каждому лучше понять алкоголика. Многие не осознают, что алкоголик – это очень больной человек. И кроме того, мы уверены, что наш образ жизни подходит всем, и каждый может извлечь из него свои преимущества. Важно, чтобы мы сохранили нашу анонимность, поскольку нас слишком мало в настоящее время для того, чтобы справиться с огромным числом персональных посланий, которые может вызвать эта публикация. Будучи в большинстве своем бизнесменами или специалистами, мы не смогли бы справляться со своей работой в подобном случае. Мы хотели бы, чтобы было ясно, что наша деятельность в области борьбы с алкоголизмом не является нашим основным занятием. Мы призываем всех членов нашего сообщества не называть своих фамилий, обращаясь в устной или письменной форме к публике по вопросам алкоголизма. Можно представиться как член сообщества анонимных алкоголиков. Со всей серьезностью мы также просим работников прессы соблюдать нашу просьбу, ибо в противном случае мы попадем в чрезвычайно затруднительное положение. Мы не являемся организацией в общепринятом смысле слова. Мы не платим никаких вступительных или членских взносов. Для вступления требуется лишь одно – искреннее желание бросить пить. Мы не связаны ни с какой религией, сектой или вероисповеданием. И мы не противостоим кому-либо. Мы просто хотим быть полезны тем, кто страдает от алкоголизма. Нам будет интересно узнать, как идут дела у тех, кому помогла эта книга, и особенно у тех, кто начал работать с другими алкоголиками. Нам хотелось бы оказать помощь в таких случаях. Мы будем рады запросам со стороны научных, медицинских и религиозных обществ. Анонимные алкоголики.